аудиозаписи. Часть шестая. Начало транскрипта. Аудиозапись 95. Дата 18 июня 2019 года. Время 1:56. Качество записи хорошее. Опять из носа кровь. Этого еще не хватало. Так, пора заходить уже. Вот, блять. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 96. Дата 18 июня 2019 года. Время 2 часа 9 минут. Качество записи хорошее. Стив, что случилось? Прости, Нейт. Помню, что ты просил, понимая, что ты чувствуешь, но... Я час просидел снаружи. За мной слежки нет, я бы их сюда не привел. Я один. Мне больше некуда. Принесу полотенце. Спустя 3 минуты 9 секунд. Шум на заднем фоне. Держи крепко. Нет, сюда приложи. Тебя машина сбила? Нет. Что это, грязь? Знаю. Знаю. Пойдем в мою берлогу. Тссс, она спит. Спустя минуту 43 секунды. Ага, понял. Садись на диван, Стив. Или хочешь прилечь? Может, так кровь остановится. Лучше посмотри в Google. Не знаю. Ох, Стив, не трогай. Сейчас тряпку какую-нибудь намочу. Шум на заднем фоне. Да что с тобой стряслось, дружище? Ты не поверишь. Выкладывай. Я был там. Куда нас Мистраль возила. Теперь это поле, Донна и я. Нас сначала поймали в ловушку в тоннеле, а потом двое маск-халатчиков спасли. Маск-халатчиков? Да, они гнались за гигантским кроликом и спасли нас. Стив, ты головой, что ли, ударился? Погоди, сейчас вспомню. Ну да. Как ты сюда попал? На машине. И ты в таком состоянии приехал сюда из Дорсета? А мы чаю не попьем, Нейт. Аудиозапись 97. Дата 18 июня 2019 года. Время 2:17. Качество записи хорошее. В безопасности, наконец. Здесь, в старом потертом кресле, в берлоге Нейта. Его инструменты, журналы для любителей мастерить, наполовину собранная лошадь-качалка. Жуть, как хочется чаю. Старина Нейтан. В окне вижу, как двигается его тень. Это он наливает чай. Не будет против, если поставлю телефон сына на зарядку. Вот. На чем я остановился? Ах да. Нас с Донной заперли в секретном тоннеле, который находится посреди кукурузного поля, вдали от всех дорог и пеших троп. Ни одна душа не знает, что мы вообще в Дорсете, не говоря уж об этом богом забытом уголке. Нас закрыли там двое прохожих. И скажу тебе еще вот что, Максим. Гораздо легче спрыгнуть в яму такую, как та, чем потом выпрыгнуть из нее. Где-то с минуту или две мы кричим и материмся на дверь, костерим придурков, которые ее захлопнули. Потом догоняем, что все зря. Замолкаем. Включаем наши фонарики. Вспоминаем про батарейку. Выключаем. Кричим еще громче. Отчаянно дерем глотки, Только бы нас услышали. Ничего. Смотрю на Донну. Она на меня. И о чем мы только думали? Ведь никто нас не гнал за этим кодом. И почему мы не оставили все в прошлом? Только себя можем винить. И должен признаться, Максим, мы начали себя жалеть. Но затем взяли себя в руки, ведь я вдруг осознал, кто на самом деле виноват. «Донна! Это все ты, ору! Если бы ты не заметила контур летного поля, мы бы теперь тут не сидели. А она в ответ, если бы ты для начала не крал эту карту». «Максим, не пойми меня неправильно, до физической расправы не дошло. Я никогда не бил женщин, даже гендерно-нейтральных. Через какое-то время взаимные обвинения заканчиваются. Нам не на кого рассчитывать, кроме самих себя. Мы киваем друг другу и хлопаем по плечу в знак примирения, как дружбаны. Но мы все еще сидим в этом ебучем тоннеле. Дон решила, что если мы начнем швыряться кусками поддонов в дверь, то обратим внимание какого-нибудь отчаянного гуляки. Так и делаем, пока после одного из бросков в меня рикошетом не прилетает деревяшка. И тогда у меня появляется идея получше. А не залезть ли туда самому, чтобы подтолкнуть дверь снизу? Насколько она тяжелая? Куда пропал Нейтан? Что-то он долго наверняка гуглит, как остановить кровь из носа. Да, в общем, уже и не надо. В такую теплую ночь озноб не проблема. Встать, подвигаться. Не знаю, сколько крови я потерял. Карабкаюсь на гофрированную стену, но как только подбираюсь к потолку, становится сложнее. Шлеп. Попробую еще раз. Еще раз. На третий раз я хватаюсь за край двери, и вот тена. Раздается голос. «Мэйв, сюда!» Мы с Донной начинаем орать и не останавливаемся. За этим криком мы не слышим, как дверь, скрипнув, распахивается, и внутрь льется солнечный свет. Я лезу на свет, и в этот момент до меня доносятся слова. «Лайонел ни в коем случае не отпускай дверь!» И ответ. «Мэйв, что ты сказала?» Бах! Лайонел отпускает дверь, и она бьет меня в лицо и по пальцам. Кубарем лечу в грязь в четвертый раз, из носа хлещет кларет. И тут еще Донна наступает на меня, возбужденно выкрикивая инструкции и подбадривая наших спасителей. Через мгновение мы уже оба сидим наверху при свете дня. Нас обоих потряхивает от облегчения. Никогда не думал, что буду так рад видеть эту ебучую кукурузу, которая колышется и машет, словно рада нашему возвращению. Как будто это она привела Лайонела и Мэйв прямо к нам. Правда, теперь, сидя в берлоге Нейтана, мне кажется, что в этой парочке было что-то чудаковатое. Лайонел и Мэйв угостили нас чаем из тартанового термоса, наливали в четыре руки, так слаженно, будто репетировали. Обоим глубоко за 60, ростом футов 5 с небольшим, одеты в походную парусиновую одежду, довольно потрепанную. Она напомнила мне о 70-х, о Коллине, который сидел, сгорбившись у камина, в майке и брюках клёш. Почему? Он никогда не носил походных курток, но вот так. Гоню Колина из головы. Донна спрашивает, что они тут делают. Они переглядываются, потом смеются. «Вы подумаете, мы сумасшедшие», — усмехается Мэйв. «Почти все так думают», — вставляет Лайонел. «Но мы привыкли». Мы с Донной смотрим друг на друга. Неужели они здесь за тем же, зачем и мы? Вижу, как Донна приложила палец к губам. Понимаю, что хочет сказать. Про код Твайфорд не гу-гу. Мэйв глубоко вздыхает и с максимальным чувством произносит. «Мы идем по следам золотого зайца». Аудиозапись 98. Дата – 18 июня 2019 года. Время – 2:31. Качество записи – хорошее. Нейтан, ну возвращайся уже, дружище. Где же ты? Моя единственная связь с обычным, нормальным, стабильным миром. Дом, семья. А, вот и он. Вижу, как раскладывает на подносе посуду, приборы, печенье. Такой аккуратный. Неудивительно, что все это случилось со мной, а не с ним. Значит, Мэйв и Лайонел точно знают. Они идут по следам золотого зайца. Поясню. Они преследуют гигантского кролика. Они идут за какими-то дамами. Лайонел молниеносно выхватывает из своей куртки ламинированный лист бумаги. Один край надорван, там, где страница крепилась к самой книге. Лист помят, исцарапан. И, судя по виду, его не раз складывали. Но стоит ему развернуть, как у меня натурально отвисает челюсть. Передо мной самая прекрасная картина из всех, которые я когда-либо видел. Огромный кролик на всю страницу замер в прыжке, опутанный вьющимся растением, и водоворот из животных и птиц, которые устремляются куда-то за горизонт. Все прорисовано так подробно, что можно изучать хоть весь день, но так и не подметить всех деталей. «Мило, — говорю, — значит, вы идете после дам». Мэйв и Лайонел вдруг неожиданно приняли серьезный вид. «О нет! — шепчет она. — Мы ищем зайца, отлитого из чистого золота, инкрустированного драгоценными камнями и впитавшего силу луны, чтобы защитить тех, кто раскроет его временное место пребывания. Стоить он может нехило, — говорю. Только лучше бы его расплавить, чтобы проверить чистоту. Понимаете, о чем я? Не так уж сложно, если есть нужные инструменты». «Нет», — отвечает Лайонел, — «он ценен не благодаря материалу». И в этот момент, клянусь, даже кукуруза замолчала, будто прислушиваясь. «Но благодаря тому пути, который надо пройти, чтобы его добыть. Обнаружить подсказки, решить загадки, отыскать тайные знаки, спрятанные в магических рисунках. Найди их, следуй за ними, выбери правильную дорогу. И золотой заяц ждет тебя». Глаза его сияют, как медные пуговицы, словно золотой заяц уже сидит перед ним. И тут до меня доходит. «А, так это код с подсказками?» В ответ он достает шуршащую пачку потрепанных заламинированных страниц с такими же цветными и мудреными иллюстрациями, как та первая, а затем обложку. Изучать написанное на ней длинное и причудливое слово времени нет, но, думаю, там написано «маскарад», то есть «маскарад», как я потом понял. «Вся книга состоит из подсказок», — говорит Лайонел. «Каждая страница кишит ими. Мы уже 20 лет в поисках, а дошли только до 6-й». Он смотрит на Мэйв, которая тут же подхватывает рассказ, словно они уже 100 раз так делали. Золотой заяц источает мистическую энергию, неспосланную ему равноденствием через древние лей-линии. Он может даровать бессмертие или, попав не в те руки, привести к катастрофе. Но в наших руках... Тут для пущего эффекта она делает паузу. «Он будет в безопасности, потому что заяц ведет нас к себе. Заяц выбрал нас, чтобы мы защищали его в бесконечности, только нас двоих». Я выдыхаю, не могу подобрать слова, но, по правде, этот драматичный рассказ меня сильно тронул. Донна же закатывает глаза. «Золотого зайца нашли уже 10 лет назад», — рубит она. И, как по указке, кукуруза снова начинает тихо покачиваться. Это был приз, закопанный в землю для тех, кто следует подсказкам в этой книге. И кто-то его откопал. Золотого зайца больше нет. Забудьте. Лайонел и Мэйв с серьезным видом переглядываются. «Именно этого они и хотят, чтобы все так думали», — шепчет Мэйв. «Понимаете, весь этот скандал, шумиха и чепуха должны сбить с пути настоящих маскарадчиков. Настоящего зайца не нашли. То был розыгрыш. И вы попались на него, сэр!» Последнюю реплику она адресовала непосредственно Донни. Лайонел отпивает чаю, и тут его осеняет. Он передает чашку Мэйв. «Да, я все понял», — широко ухмыляется он во весь фасад. «Я знаю, кто вы. Вы охотники за кодом Твайфорд и не самые удачливые». «Слушай, наверное, это у нас на лицах написано, потому что та парочка тут же прыснула от хохота. Мы с Донной нервно переглядываемся». «Не понимаю, о чем вы», — фыркает она. Лайонел утирает слезы и отвечает. «Зачем? Зачем искать, если вы даже не знаете, что вы ищете?» Донна небрежно пожимает плечами. «Мы просто за городом погулять решили. Всего-то. Исследовали старый бункер, а дверь вдруг захлопнулась. Тут подошли вы, и все хорошо, что хорошо кончается». Она бросает на меня взгляд, и я киваю, прикрывая лицо окровавленной тряпкой. Нос у меня раздулся вдвое, и не только от того, что получил по нему дверью. Мэйв усмехается. «Да бросьте! Все было не совсем так. Как, по-вашему, мы узнали, что вы там внизу? Мы видели вас с вершины того холма». «Прекрасный вид», — добавляет Лайонел. «В ясный день можно 5 графств разглядеть». «Это, кстати, подсказка», — шепчет он. Он показывает на потрепанный рисунок, его глаза хитро блестят, но тут Мэйв шикает на него, и Лайонел, откашлившись, поспешно сворачивает и убирает листок. «Мы следили за вами с помощью бинокля», — быстро вставляет она. «Вы пролезли через те ворота». Прошли через то поле, сели поесть сэндвичи. Потом видим, как вы стоите там и на что-то таращитесь. Тут мы и переполошились. Да, Лайонел? Что могли они там обнаружить? Уж не золотого ли зайца? Это ведь наше сокровище. Залезаем повыше на холм, чтобы получше разглядеть. И тут видим только, как ты сигаешь в дыру». «А вы не очень-то торопитесь найти своего зайца», — язвительно поддеваю я, несмотря, Максим, на их возраст. «И вот тогда мы увидели мужчин», — продолжает она, строго так взглянув на меня поверх очков. «2 их. Один помоложе, другой постарше. Они спрятались, следили за вами. На цыпочках вышли из кукурузы, подкрались к двери, захлопнули ее». И сбежали, с таким видом, будто избавились от вас навсегда. «Все так и было», — добавляет Лайонел. «И они оба точно не шутят. В том, что вы оказались заперты, нет ни грамма случайности». Слова застревают в глотке. Ловлю на себе испуганный взгляд Донны. Она была как обдолбанная. Что неудивительно после всего... Мэйв встряхивает мусор и рукавом протирает стакан. «Просто любопытно», — сопит Лайонел. «Вы нашли там внизу что-нибудь? Что-нибудь необычное? Ну, хоть что-то?» «Клянусь, видел, как гигантский кролик пропрыгал вокруг лужайки и исчез в их парусиновом рюкзаке». «Аж офигенное ничего. Можете сами посмотреть. Мешать не будем». В голосе Донны проскакивает раздражение. Скривившись, смотрит на меня, потом мотает головой. «Нам пора». Я бормочу спасибо, что достали нас из ямы. «Передавайте привет людям в черном», — ухмыляется Мэйв. Аудиозапись 99. Дата 18 июня 2019 года. Время 2:47. Качество записи хорошее. Мне бы прилечь, но не здесь. Не хочу испачкать удобное кресло Нейта грязью и кларетом. Он не заслужил. Мы с Донной молча спешим к машине. Страшно от мысли, что могло бы случиться, если бы Лайонел и Мэйв не помешались на давно забытом сокровище и не лезли бы куда ни попадя. Ведь тогда бы они не следили за нами с холма, и мы все еще торчали бы внизу. Кто были те люди? Они бы вернулись за нами или оставили бы умирать, сжимая руль перебитыми пальцами? Донна, не мигая, смотрит на дорогу, не отводя глаз, и от этого как-то не по себе. Наконец она протягивает мне смятый клочок ткани, но я отказываюсь. Пусть нос и дальше кровит. Так будет лучше. «Думаешь, они не врали?» — спрашиваю. «Только ведь это и они могли дверь закрыть. Боялись, что мы найдем их золотого зайца. Хотели припугнуть нас?» Донна качает головой. «Я помню ту книгу с иллюстрациями, Стив. Маскарад Кита Уильямса. Он был художником. Смастерил золотую безделицу в форме зайца с разными висюльками. Можно неплохо продать, ему сказали. Да и выглядит симпатично, особенно для любителей всего такого. Зайца он закопал, а затем в своих рисунках спрятал подсказки, как его найти. Читатели должны были разгадать их и сами выкопать зайца». Она погрузилась в воспоминания, поэтому я просто киваю и сам не гугу. Помню, как смотрели телек вместе с мамой, когда ноги ее так болели, что мешали спать. Ржали над идиотами, которые носятся с лопатами по всей стране. Много шуму наделала эта история в то время, Стив. Удивительно, как-то не помнишь. Пожимаю плечами, издаю пару невнятных звуков и концентрируюсь на дороге. Не хочу признаваться, что в нашей квартире вся власть над телеком была у Колина, а он не любил смотреть новости. Донна и не заметила, что я промолчал. Говорит, мама не могла поверить, что столько людей заморочатся из-за такой безделицы. Подумать только, книга заставила людей со всего света отправиться на поиски. А это, знаешь ли, цель сама по себе, процесс поиска. Может, именно поэтому люди до сих пор его ищут? Понимающе киваю. Дело в том, Стив, что шифр оказался таким мудреным, что много лет никто не мог раскусить его. Парни, которые выкопали в итоге зайца, просто узнали, где он, от бывшей подружки художника. Они нашли сокровище, не расшифровав код. Несколько дней спустя пара ребят разгадали загадку уже по-настоящему. Но было слишком поздно. Вероятно, Лайонел и Мэйв правы. Сокровище может само выбирать, кто его найдет. «А хочешь еще прикол?» Она продолжает, не дожидаясь ответа. «Тот художник, который спрятал зайца, нарисовал картинки с подсказками в книге под названием «Маскарад» и годами спокойненько наблюдал, как люди переворачивают все вокруг вверх дном, идут по следам, чтобы откопать зайца. Художника звали Кит Уильямс. Это анаграмма. СМИ, культ и я». Едем в тишине. Из носа то и дело капает кровь, сжимая руль, и пальцы гудят тупой болью. Когда Донна снова начинает говорить, тон у нее меняется, словно она параллельно что-то анализирует. «Знаешь, Стив, ведь на самом деле Лайонел и Мэйв не хотят найти зайца, да? Не за ним они идут по следам. Им нужна иллюзия, которая помогает верить, что они вместе навсегда, которая защищает их от главного страха – вечного одиночества смерти. В корке она всегда была самой умной. Даю ее словам утонуть в рычании двигателя. Краем глаза замечаю, что она смахивает слезы уголком тряпки. Веду себя по-джентльменски, притворяюсь, что не заметил, и меняю тему. Как минимум, говорю, мы знаем, что код Твайфорд ведет к чему-то ценному. Я убежден, ее это подбодрит. Если Лайонел и Мэйв сказали правду, то кто-то пытался нас порешить. Боялись, что мы найдем. Как по мне, Донна, рыба — это подсказка. А что, если Мистраль нашла тоннель, пока мы играли на поле? Она могла туда упасть точно так же, как и мы. А в тоннеле ее заперли таинственные фигуры, охраняющие его от... И в этот момент вспоминаю про старый кожаный бумажник, который я обнаружил в тоннеле, пока нас еще не заперли. Лежит в кармане. Набираю воздуха, чтобы рассказать Донне хорошие новости, но... «Остановись прямо здесь, Стив», — фыркает она, решительно запихивая свой платок в пепельницу. «Мне надо кое-что сделать. Это все, чтобы отвлечься, сбежать от реальности. Есть вещи, которые я должна вернуть, и они гораздо ценнее, чем все, что может дать код Твайфорд. Прости, но я пас». Спустя 26 секунд. Так что я промолчал про бумажник и высадил ее в Мордоне. Она ушла от меня и от кода, даже не обернувшись. А говорила она о своей бывшей в Новой Зеландии. Спустя минуту 43 секунды. Еду к Нейту. А-24, М-25, А-21. Пытаюсь сосредоточиться на ритме дороги. Не работает. Думаю о моей крале. О том, что некоторые места дальше, чем самый дальний угол света, недостижимы. Я всего лишь хочу домой. Но у меня нет дома, так? Есть Нейт, он просил не... Но он чистое золото. Не пошлет же он друга в таком виде, правда? Спустя 19 секунд. Никогда никому не был так благодарен. Он ничего не говорит из того, что говорил раньше. Видит синяки, колорет и пускает внутрь. Настоящий друг. Все болит. Надо бы затаиться. Интересно, есть ли у него место на полу в гараже? Стоит ли мне... Ага, дверь не заперта. Он не будет против. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 100. Дата 18 июня 2019 года. Время 3.11. Качество записи хорошее. Шум на заднем фоне. Ну... Я... Стой там! Шум на заднем фоне. Спустя 44 секунды. Это не то, что ты думаешь. Ты ведь говорил, что никогда не слышал о коде Твайфорд, Нейт. Я чувствовал, надо было тебе рассказать, Стив. Когда ты... Что? Успокоишься, расслабишься. С кодом нельзя сгоряча. Все эти книги, газеты, картинки... Да у тебя здесь целое расследование. Бинго! Дети думают, я сбрендил. Но ты знал, что я им занимался. Если бы это зависело только от меня, я бы все рассказал. Но не все так просто. Нас много. Тех, кто изучает код. Целое сообщество, очень закрытое. Ох, Стив, да жена бы от злости лопнула, увидев все это. Заварю еще чаю. Не надо, Нейт. Итак, послушай. Ты, я, Донна... Ты себя-то когда-нибудь спрашивал, зачем тебе это? Загадку решаю. Что-то вроде... Нет! Ты делаешь это из-за Мистраль. Мистраль! Аудиозапись 101. Дата 18 июня 2019 года. Время 3.39. Качество записи хорошее. Если бы мне надо было выбрать одного, кому довериться, взял бы Нейтана. Прости, Максим. Потом сотру эти файлы. Вдруг не в те руки попадут. Хотя не могу вспомнить, что к чему. Только цифры. Ничего больше. Вот 5 в конце, и все. Спустя 54 секунды. Куда же, блядь, меня опять занесло? Ты-то думала, урок от Харрисонов я усвоил. Правда в том, Максим, что втягиваешься по одной причине, а вот остаешься часто уже по другой. Спустя 3 минуты 2 секунды. У каждого из братьев Харрисонов, Энди, Бритвы Рэя и Джона, был свой кусок бизнеса. Свои люди, свои ресурсы, свой стиль работы. Это не значит, что мы никак не перемещались внутри структуры. Я начинал с Энди и много времени провел с ним. Знатно уважал его за отношение к работе. Дальновидный бизнесмен, стратег. У него были планы начать работать по закону, но так и не случилось. Все внимание следующему большому делу. Всегда хотелось большего. Амбициозность — это проклятие. Время от времени я попадал к Бритве Рэю. Тот забрал себе крышевание. Работал круто, дерзко. Но времена уже были не те, что раньше. Крыша все меньше была нужна, а ничего другого он не умел. Самый младший, Джон, был лишь на несколько лет меня старше. Неугомонный, вольный, как ветер. Много путешествовал. В семье особого веса не имел. Сделал себе имя только когда занялся поставками из Голландии. Уж тогда начал деньги лопаты грести. А уж как все остальные тогда навострились. 3 братьев до последнего жаждали получить одобрение от старика Харри. До самого последнего дня, пока он не умер. Он был мерзким уёбком. Если братья грызлись друг с другом, мы все об этом знали. Но если с ним горыкались, тут уж мы старались не высовываться. До сих пор перед глазами картина. Патрисия, краля Харри и мама парней, закрывает своим телом Рэя и кричит так, что аж кровь горлом идет. Только бы не дать Харри размажить ему голову колотушкой. Она знала, ее он не тронет. Все понимают, что сделают на зоне с женоубийцей. Старый педик разбил в отместку ее Мерседес. Как по мне, в тот день им всем повезло. Дикое время. И все же... хорошо было чувствовать себя частью чего-то большего. Спустя 1 минута 12 секунд. Максим, вот чему я научился у Харрисонов, так это что, если будешь кипа шивать, на зону попадешь быстрее, чем если бы за тобой лучший следак на участке гонялся. Хочешь спрятать что-то? Перемещай с места на место, разбей на части, храни под боком. Просто храни. Аудиозапись 102. Дата 18 июня 2019 года. Время 3:56. Качество записи хорошее. Хотел записать для тебя рассказ о том, что случилось у Нейта, но опять скатился на истории про Харрисонов. Отвлекся, что называется, извини. Просто иногда для каких-то вещей нужно время, чтобы переварить. А поэтому проще говорить о том, что случилось давно и поросло мхом. О чем-то из прошлого. Вот стою я, значит, в берлоге у Нейта. Ищу, где бы прилечь, чтобы не запачкать кресло. Дверь в гараж не заперта. Он не просил туда не ходить. Поэтому я слегка оттолкнул, и она распахнулась. Свет включен, но это не машина, а старые кухонные агрегаты, как бы приветствуют меня. Вся комната до потолка забита книгами. На столе компьютер, вокруг море из бумаг, папок, скоросшивателей, фотографий, карт. Офис настоящего книжного червя. Замечаю сразу, отчетливо. Эти три буквы, они повсюду, на каждой книге, на любой поверхности, по всей комнате. Сочетание, которое ни с чем не спутаешь. ТВФ. Твайфорд то, Твайфорд это, Твайфорд, Твайфорд, Твайфорд. Комната, посвященная коду Твайфорд. Бах! Слышу, как за спиной падает на пол поднос с чаем, подпрыгиваю вверх аж на милю. Оглядываюсь. Повсюду печенье, посуда, сахар. Нейт. Застыл, как вкопанный. Рот разъявил. Потрясен, что я раскрыл его тайну. Я злюсь. Даже не на него. Думал уж, я-то пойму, если кто-то не будет на 100% честным. И более того, все так подозрительно. Зачем врать? Причем с самого начала. О чем он еще соврал? Спустя минуту 18 секунд. Нейт убирает разбитые тарелки и чашки. Бубнит, что жена не одобрит. Хочешь все-таки чаю, Стив? Могу еще чайник заварить? Нет, говорю. Я хочу правды. Наконец получаю от него робкое объяснение. Он один из охотников за кодом Твайфорд. Уже много лет, с разной степенью активности. Называет это диванным синдикатом. Показывает старую чат-комнату, которую нашла Донна. Только говорит, это лишь фасад, чтобы отвадить ленивых гуглеров. Кликни куда надо, и попадешь на секретную страницу, где он общается с другими членами группы. Они изучают книги Эдит Твайфорд, обсуждают свои теории. О них говорил любезный дяденька, владелец дома, когда перечислял все то, что ищут охотники за кодом. Бесценные предметы искусства, временной портал, украденное золото, технологии пришельцев и даже лекарства от рака. «Ты уже много лет его изучаешь, Нейт. Так что это?» – спрашиваю у него. «Что искала Мистраль, и могла ли она...» Я чуть не сказал «быть убита из-за него», но что-то происходит. «Найти его?» – шепчу. Однако Нейт не слышит. Он приклеился к экрану. Подглядываю краем глазом, что там. Выглядит для меня как мешанина из мелких буквок. «Смотри», — выдыхает он, — «новый пост». С помощью нацистских технологий Эдит Твайфорд создала антигравитационный аппарат, а после войны спрятала. И код Твайфорд ведет прямо к нему. «Только представь, Стив!» Глаза его блестят, улыбается как псих. Ему явно все это по душе. «Что за хуйня?» Для него это все игра. Он скроллит вверх и вниз, забывая, что я здесь. Итак, прям вижу его много лет назад в капюшоне, как он сидит молча, потому что, блядь, ничего за музыкой не слышит. Я помню, что сказала Донна о коде. Он для того, чтобы отвлечься, убежать от действительности. Нейт заменил один путь побега на другой. Я теперь настороже. Нащупываю в кармане старый кожаный бумажник. Знает ли Нейт имя? Но нет. Больше ему не доверяю, поэтому не гугу. Вместо этого я закидываю удочку. А если члены синдиката, скажем, обнаруживают, что какой-то чужак подобрался слишком близко к важной отгадке, могут ли они оставить его умирать где-то... в отдаленном уголке. Нейт смотрит на меня и хохочет, будто я предположил самую нелепую вещь на свете. Мы изучаем книжки и чатимся в онлайне, Стив. В этом-то и красота интернета. ты можешь отправиться куда угодно из собственного комфортного дома. Когда мы расшифруем код, говорит он, имея в виду синдикат, а не нас с ним, мы все разделим. Я спрошу, нельзя ли и тебе присоединиться, Стив, только это не очень приветствуется. Понимаешь ли, чем больше нас, тем меньше становится доля каждого в пересчете от общей суммы, и членство в группе тех, кому что-то достанется, очень ограничено. Он так об этом говорит, словно это не я провел всю свою жизнь в подпольных организациях, где каждый уебок сам за себя. О, и еще вот, Максин, Шелл тоже там. Я знал, что с ней не все гладко. Нейт говорит, она не так серьезно к этому относится, но ее мальчики уехали. Ей нравится иметь маленькое хобби. Мы стремимся сбить со следа тех, кто не входит в нашу организацию. Нейт пытается объяснить, что и к тебе, Стив, мы должны были отнестись точно так же. Но ты наш старый товарищ, Стив, и у тебя есть некоторые проблемы. Шелл и я, мы решили для тебя крайне важно с ними справиться, когда придет время. Поэтому мы поехали с тобой к дому Твайфорд, чтобы закрыть этот твой внутренний запрос». Спустя 2 минуты 18 секунд. Значит, Нейт мне врал. Донна кинула, Шелл никогда и не была на моей стороне. А у меня есть коды, карты, цвета и окрасы, с которыми фиг разберешься. Но сидя на старой тахте у Нейта, у меня только один вопрос в голове. Что случилось с Мистраль? Аудиозапись 103. Дата 18 июня 2019 года. Время 5:28. Качество записи хорошее. Шум на заднем фоне. Ай. Заднее сиденье как пластмассовый лыжный склон. Покемарить так и не удалось. Тихая улица. Надеюсь, это значит, что легавых тут не бывает. По факту могут привлечь за бродяжничество. Выключаю. Спустя минуту 43 секунды. Было поздно, но я все обрабатывал Нейтана. Закидывал его вопросами, а он иногда... Надо отдать ему должное, отвечал. Почему не могу его ненавидеть после всего, что он сделал? Слушай, это все наши сессии в Вейле. Из-за них должно быть. Я размяк. Спустя 14 секунд. Судя по всему, он был потрясен, когда увидел меня той ночью на пороге с карты в руках. Я не сразу сообразил, Стив, говорит он. Не знал, что сказать. На самом деле в доме у Твайфорд ничего нет. Владелец – член синдиката. Он знал, что мы приедем. Глубоко внутри я даже рад, что узнал. Никогда не доверял этому любезному дядьке. Во всяком случае, я еще не до конца сбрендил. Нейт продолжает. Карта Дорсета, которую я нашел в ларце с рыбой – ложный след. Старушка придумала код, чтобы что-то спрятать подальше от себя и своего окружения. В этом, говорит, и был смысл. А этот синдикат, спрашиваю, то есть его участник, мог расшифровать код уже много лет назад. Найти то, что спрятала Твайфорд, и отчалить в закат, а вас всех оставить с носом. «Быть такого не может», — Нейт пожимает плечами. Ты бы так поступил, Стив? Я бы точно нет. Ну же, Нейтан! Я называю его полным именем, чтобы он видел, как я серьезен. Мне до фени твой синдикат и куда ведет код. Мое расследование, оно чтобы узнать, что случилось с Мистраль. Ты же поможешь мне? Вздыхает так, словно задувает свечи королеве. Не уверен, значит ли это «да», но уж точно не «нет». Поэтому продолжаю. У Мистраль было издание шестерых на Золотом холме, все исписанное ее размышлениями. В 1983-м, Во время нашей поездки в Бормуть она как раз работала над кодом. Тогда не было ни интернета, ни тайного синдиката. Она все делала сама. Она отвела нас на авиабазу королевских ВВС Тарант-Раштон, пропуская все про тоннель, рыбу на стене, бумажник, дверь, и потом исчезла. Куда она подевалась? Нейтан долго молчит, потом смотрит мне прямо в глаза. Стив, то, что она пропала, может не иметь ничего общего с кодом. Аудиозапись 104. Дата 18 июня 2019 года. Время 8:54. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Здравствуйте, Стив. Давно вы не были в библиотеке. Все ли в порядке? Выезжал ненадолго. Ого. В какое-то интересное место? Ну, я изучила картину на стене Эдит Твайфорд. Хочу рассказать. Хорошо, Люси, но... В общем, я была права. Это не настоящий Кандинский, но очень умелая имитация. Я нашла отсканированную версию в высоком разрешении и приблизила. Надеюсь, вы сидите, Стив, потому что там не 6 кругов, их 11. Да, 11! То изображение, которое вы изучали, обрезано, а мое нет, оно гораздо шире. И так, с другой стороны книжного шкафа можно заметить вторую картину, очень похожую, это комплект. Ничего странного, люди часто вешают на стены такие комплекты. На второй картине, Стив, еще 5 кругов. Если следовать вашей теории, что они изображают мишени для дартса с закрашенными секторами, то могу точно сказать... Ряд чисел, который вы обнаружили, на самом деле такой. 5, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 5, 9, 3, 2. Это интересно, но, Люси, я не хочу тебя... Я их сложила. 42. Да, 42. А знаете, что такое 42? Это, по сути, самое необыкновенное число во всей Вселенной. Правда? Вы что, не читали «Автостопом по галактике»? Это одна из книг про супершестерку. Шум на заднем фоне. Стив, вы такой забавный. Нет, это сумасшедший комедийный научно-фантастический роман от совершенно другого писателя. Дугласа Адамса. В общем... В книге компьютер по имени Думатель дает ответ на вопрос о жизни, Вселенной и всем остальном. Это 42. Адамс утверждал, что выбрал число случайно. Настолько заурядное, чтобы было смешно. Но математики, статистики и мистики всего мира согласились с Думателем. Это и правда число со смыслом. Надо ли мне... Например, в японском языке 4 и 2 произносятся как «си» и «ни». Но если их поставить рядом и сказать «синий», по-японски это будет означать «умереть». А сейчас вообще улет. Если сложить все цифры на игральном кубике, то есть с 1 до 6, получится... 21. Верно. Это половина от 42. А если у вас 2 кубика, то выходит 42. А кубики по-другому – кости. Две скрещенные кости означают смерть. Две кости равны 42. Есть еще кое-что насчет 42 в Каббале. Но мой друг-еврей сейчас в отъезде, и я не могу это проверить. 42 языка. Книги Эдит Твайфорд переведены на 42 языка. В серии про супершестерку 21 книга. Чтобы получить 42, надо умножить супершестерку на 2. А 2 раза по 6 – это максимальное число, которое выпадает на костях. Картины рисовал ее муж, Эдвард Барнс. Ты сейчас в библиотеке? Нет, только еду. Встретимся там в 11. Звонок завершен. Аудиозапись 105. Дата 18 июня 2019 года. Время 9:34. Качество записи... Хорошее. В Вольво вроде удалось вздремнуть. пальцы все исцарапаны, опухли, лицо в синяках. Идти больше некуда. С работы выгнали, в общагу вернуться не могу. Поговорить с Максим, Дон и Нейтом тоже. Почти на мели. Остались лишь я и кот. Все прочее исчезло. Ну, почти все. Аудиозапись 106. Дата 18 июня 2019 года. Время 9:41. Качество записи хорошее. Только что закончил говорить с сыном. Болтали по телефону о разном. Аж целых 3 минуты. От его голоса такое тепло в груди разливается. Даже когда он перечисляет причины, почему не может встретиться и не хочет, чтобы я... Удивительно, как один лишь голос может... Он так хорошо говорит, в отличие от меня, и пишет, ну просто блеск. Наизусть выучил все 3 его сообщения и оба электронных письма, чтобы не перечитывать каждый раз. Мне много за что стоит сказать спасибо его матери и отчиму. Они отправили его в частную школу, где он выучился всему. Ну да, мой сын ходил в частную школу, получил нормальный взгляд на мир. А кто я для него? Спустя 2 минуты 19 секунд. Видишь ли, Максим, Энди Харрисон забрал нас к себе. Научил всему, что нам следовало знать. Как пользоваться ножом и вилкой. Как бриться. Как обращаться к старшим по возрасту и по рангу. Но знаешь, что оказалось самым нужным из всего, чему он выучил нас, своих пацанов? Купил нам костюмы. Рубашки, галстуки, фирменные туфли, всякую всячину. Не сразу. Мы должны были заслужить, заматереть, чтобы получить право прикинуться. Но когда я, наконец, получил свой бёртоновский полушерстяной, острые плечи, тонкая полоска. Вот когда я окончательно распрощался со своим прошлым. С хатой в Гиртоне, Колином, папой... Мамой. Начал с чистого листа. О, да. Смотрел в зеркало на этого щегла-постреленка и не узнавал себя. Аудиозапись 107. Дата 18 июня 2019 года. Время 10:45. Качество записи хорошее. Библиотека открывается сегодня в 11. Сижу в машине. Вокруг меня гудит мир. Я людей вижу, а они меня нет. Это, Максим, и называется быть неприметным. Я просто старик в старой тачке, который говорит по старому телефону своего сына. Спустя 2 минуты 30 секунд. Энди всегда смотрел наперед. К тому времени, как он перевез нас, пацанов, в свой флигель, Харрисона пережили 50-е и 60-е, разборки между самыми серьезными бандами Лондона. Когда же их всех порешили или пересажали, на смену пришли корпорации. Маленькие люди остались не у дел. Старый Харри уже не внушал такого ужаса, как раньше. И это одна из причин, почему он в течение многих лет продолжал терять бизнес. Энди ошибок не повторял. Видишь ли, старый Харри кровище не гнушался. Но в семье нас не так много, говорил Энди. Преданности нам не занимать, чего не скажешь о знаниях. Семья Крей это знала. И Ричардсоны тоже. Их, может, и сдали какие-то крысы, но деньги они гребли лопатой. Харри так и не выстроил настоящую команду. Поэтому его бизнес и усох. А вот у Энди были планы. Он вовлек нас по полной. Сейчас с возрастом не видно еще кое-что. Энди замутил со своей женой Соней еще подростком, но мальцов у них так и не появилось. Рэй Пиздюк был не по этой части, а Джон все время по свету мотался, да так и не остепенился. Так мы и стали ребятами Энди, его пацанами, суррогатными сыновьями. То есть были таковыми до начала 90-х, пока не появился малыш Харри или малыш Эйч, как мы его звали. Эко еще тогда в целое состояние им обошлось. Пожалуй, с малышом Харри Энди понял, почему его старик так ценил кровные узы. Мы все со временем прочухали перемену. Даже забавно, как один ребенок может все. У взрослых мужиков было такое странное слово «ужульпировать». Один из пацанов, Энтони, ушел несколькими годами позже. Говорил, с появлением малыша Эйча, Энди стал относиться к нему как к работнику, а не члену семьи. «Только вот ты так не думай», — сказал мне Энди, когда я, в свою очередь, сказал ему. «Ты все еще мой пацан, Смити. У нас с тобой особая связь. Мы как батя и сын, и даже роднее, чем по крови. Потому что кровь не выбирают, а тебя я выбрал. Итак, ты мой». Спустя минуту 57 секунд. Забавно. Теперь я вижу. В тот момент он перестал называть меня малышом Смити. Малыш Эйч взял мое имя и занял мое место. Он хотел сложить весь мир к ногам малыша Эйча, а я был лишь частью этого мира. Своему сыну я чувствую теперь то же самое. Все просто. Можешь хоть умереть за него. Но старик Харри считал, в обратную сторону это тоже работает. Как сейчас слышу его голос, словно он позади меня сидит. «Если решил завалить какого-то ублюдка, лучше и его ебучего ублюдка сына завали. А то, считай, твои собственные ублюдочные дни сочтены. Настоящий городской поэт, этот Харри». Аудиозапись 108. Дата 18 июня 2019 года. Время 11.09. Качество записи хорошее. «Если это и правда муж Эдди, то он был очень талантливым художником. Смотрите, выведу на большой экран». «А мы можем пользоваться этой комнатой, Люси?» «Да. Ну, Лоррейн сегодня нет, так что... Посмотрите на вторую картину. Вот здесь. Увеличиваем и... Круг, круг и круг». «Ох, ничего себе». 5-3-2-4-2-5-2-5-9-3-2. Ровно 42. «А 42 значит смерть. Может, это приказ убить?» «Хм, как мрачно, Стив. Может и так. Но может и по-другому. 42 градуса — это угол радуги. А мы все знаем, на что указывает радуга». «На сокровище». «Ваш код Твайфорд может быть указанием на место, где спрятано сокровище. И мы — единственные люди во всем мире, кто знает об этом. Только подумайте». Спустя 42 секунды. «А теперь, Стив, расскажите, что же все-таки с вами случилось?» «А, я... попал под машину». «Попали под машину?» «Я в порядке. Выглядит хуже, чем на самом деле себя чувствую. Уже почти прошло. Съездил к своему старому дружку, с которым поцапался. Как-то и советовала». «Это он с вами сделал?» «Нет. Нейт и мухи не обидит. Мы поболтали только и всего. Оказывается, он не тот, кем я его считал. Он... скрывал кое-что от меня». «А вы? Скрываете что-нибудь от других?» «Иногда». «Мы все так делаем, думаю. Та же Эдит Твайфорд, такая вся невинная в своем кабинете. А картины за ее спиной — зашифрованное послание незнакомцам в будущем. Эти глаза, выражение лица. Она что-то скрывает. А зачем давать подсказки Люси? Почему не рассказать секрет сразу или сделать так, чтобы его никогда не раскрыли? Вот в чем вопрос. Там может быть нечто важное, правда? О чем нам надо знать? О чем мы должны знать? К чему же такая секретность? А что, если последствия могут быть такими серьезными, что могущественные люди сего мира хотят сохранить все в тайне? Даже сейчас, 80 лет спустя. И об этом Эдит Твайфорд хотела рассказать, но не могла. Жизнь или ужасная смерть? 5-3-2-4-2-5-2-5-9-3-2. Кое-что может помочь. Я знаю, где это. Просто надо вернуться и забрать. Спустя 2 минуты 21 секунду. Вы когда последний раз были в душе, Стив? Или одежду стирали? Ах, да. Запах. Пятна грязи. Потерял ключи от дома. Спал в машине. Вот. Эта карточка в круглосуточный фитнес-клуб неподалеку. Примите душ там. Брюки постирайте. Я знаю, есть люди, которые вечно скитаются, спят в раздевалках. Считайте, я этого не говорила. Можете оставить у себя, пока все не образуется. И вот еще. Купите себе еды, туалетных принадлежностей, все, что нужно. Люси, не представляешь, как много это для меня значит. Чтобы расшифровать код Твайфорд, надо хорошо пообедать и выспаться. Так? Аудиозапись 109. Дата 18 июня 2019 года. Время 18.17. Качество записи хорошее. Прости, Максим. С того момента, как мы впервые встретились, я четко знал одно. И это до сих пор так. Ничего не изменилось. Даже после всего, что случилось, и после того, что случится, никогда я не вернусь. Ты верно думаешь, что я тебя подвел, но ты не знаешь всей правды. Однажды я все объясню. Пошлю тебе сообщение. Как-нибудь. Аудиозапись 110. Дата 18 июня 2019 года. Время 19.39. Качество записи хорошее. Сижу я, значит, в раздевалке в фитнес-зале. Сотрудников нет. Провел Люсины карты, и я внутри. Только пары пострелят на беговых аппаратах, в наушниках, погружены в свой мир. Реши я умыкнуть пару тренажеров, подкатил бы просто-напросто в фургон снаружи, и только бы меня и видели. Люси — чистое золото. Столько всего знает, такие интересные теории. Она как учительница, как мистраль. Две головы лучше и все такое. Заскочил в спар по дороге. Купил бутылку дешевого пойла. Украинской водки. Смотрел во все глаза, пока шел от библиотеки до спара и потом до фитнес-клуба. Надо было удостовериться, что никто меня не пасет. Что нет хвоста, прежде чем затевать что-либо. Уж это я могу. Тут, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Вот и я узнал, как заметить хвост, когда сам поработал хвостом. Аудиозапись 111. Дата 18 июня 2019 года. Время 20.40. Качество записи хорошее. Лучше душа я в жизни не принимал. Шмотки повесил сушиться в сауне. Костюм из благотворительного секонд-хенд-магазина. Аж блестит на локтях и на жопе. Внизу штанин липучки, чтобы подкоротить. Докатился, чего уж там. Пойду жахну немного на ночь. Спустя 4 минуты 2 секунды. Энди Харрисон научил меня водить. В семье у нас машины никогда не было, поэтому впервые я за руль сел, когда он разрешил мне взять свой двухцветный коричнево-бежевый Форд Капри и поехать на нем в Мертон-хаус. На всю жизнь запомнил этот момент. Я чувствовал свободу, полный контроль, власть. Я больше не был малышом Смити, но был частью могучей машины. Прохожие могут сколь угодно пялиться на крутую тачку, а я внутри нее остаюсь невидимым, незримым, неузнанным. И так никто об этом не знал, потому что он за всю жизнь никому не рассказал. У Энди был диагноз эпилепсия, и ему самым недвусмысленным образом было запрещено водить. Поэтому учил он меня на безлюдных улочках в районе Мертон-хауса, где мы катались с ним туда-сюда. Я сразу стал делать успехи. Схватывал на лету. Но настоящие права все равно нужно было еще получить. А экзамен — совсем другое дело. Как мне прочитать номерные знаки? Про дорожные вообще молчу. Энди придумал, чтобы его брат Джон пришел на экзамен вместо меня. Он просто сдал экзамен, как положено, какому-то слепому кроту. Схожести со мной Джона хватило. Сработало. Со стороны, конечно, виднее, но за работу я ухватился, как собака за кость. Личный водитель никак бизнесу Энди не мешал. Наоборот, это прибавляло ему авторитета и опасности, еще до того, как он подтвердил это своими делами. С годами и я заработал себе имя. Не за то, что быстро и ловко водил, хотя и это я умел. Но за то, что работал тонко и думал наперед. Хвостом следил за теми, кто представлял интерес для семьи. Будь то старый противник или выскочка из молодых, но чаще за кем-то из своих. Любой в бизнесе подтвердит, самая большая угроза идет изнутри. Кое-что в Харрисонах я уважал. Они всегда должны были дважды убедиться в том, что кто-то виноват, прежде чем его порешить. Мы использовали эти диктофончики с маленькими кассетами. Легко спрятать, пронести и уничтожить. Если мы узнавали, что кто-то из шестерок левачит или втайне шабашит на конкурентов, то записывали, как он берет на лапу или поносит семью, а потом проигрывали это на полную громкость, когда он получал свое. Все по понятиям, все по чести. Не то, что эти пострелята из нынешних банд. Спустя 31 секунду. Шум на заднем фоне. Водка просто улет. Обустроился в раздевалке, как Люси и сказала. Она была права, тут просторно. А на скамейке можно даже прилечь. Иногда все же полезно быть коротышкой. Сумки свои тоже сюда затащил, так безопасней. Вокруг никого. Всем все равно насрать. Шестерых на острове дьявола почитаю позже. Что-то спать хочется. Аудиозапись 112. Дата 18 июня 2019 года. Время 22:00. Качество записи хорошее. Послушай. Послушай это. Ее стой. Аудиозапись 113. Дата 18 июня 2019 года. Время 22:01. Качество записи хорошее. Обязан это записать. Я... Это... Просто послушай. Вот сейчас. Поехали. Спустя 57 секунд. Маска тропическая, белая. Изумруд. Ярок. Реванш. Сладок. Революция скоро. Энтед прайс за платье. Кара, дока, роль, ба, тариф Бонавентуре. Аудиозапись 114. Дата 19 июня 2019 года. Время 5:31. Качество записи хорошее. Да что не так с этими людьми? Время 4:30, а в раздевалке как на ебаном Пикадилли Сёркус. Дешифратор. Тайм-код. 514764-08661. Хорошо, что успел прикорнуть на пару часиков. Жуть, как устал. Хуйня, не водка. Что за черт? Нет. Лег спать, а остров дьявола так и лежал прямо на харе. Да уж. Прилично накидался. Помереть чилось. А, новая иконка. Но чтобы открыть файл, следует обновить iOS. Вот, блядь. Где это было? Вот эта страница. Дети обчищают закрома тети Ганурии, чтобы сходить в поход. Мясо, анчоусы, сельдерей. Как аристократично. Тоску разгоним. Организуем пикник. Изумительно. Что еще? Софи, кто-то из братьев, ягоза, лентяйка, Арис, я, из закромов утащим мед, редис. Успеем, думаю. Я разбавлю отвар клюквы. Роуз, ежели вдруг адская непогода шибанет с ливнем, а достань-ка одежды, курток, раз есть вероятность. Объедаться, лениться, юлить, цель известная. Я считаю конец обжорству. Разорялся ответственный Эдвард. Надо теперь еду распределять по разуму. Ай! Зычно заголосила Айрис. Платье лучше анчоусами так и сгваздать. Трагедия. Консервы, анчоусы, редис. Ах да, отвар клюквы, кусочек окорока, разумеется. «Объедимся ль?» — бурчала Айрис. «Тетя охнет разок, и все. Без оглядки набираем, анчоусы, всю еду. Надо только удрать резвее еще». «Что тут насчет изумрудов, реванша, революции?» «Запрятано где-то между слов и кое-что еще». «Считываю моментально. Вот так». Даже сил прилагать не надо. Вот, делаю глубокий вдох, выбрасываю из головы все лишнее, фокусируюсь на чтении, и все встает на свои места. Прошлой ночью все эти строчки прочел легче легкого, но ни черта не понял. Аудиозапись 115. Дата. 19 июня 2019 года. Время 6:27. Качество записи хорошее. Жду, пока все успокоится. Пока рыло из кабинки не высовываю. Мне дико паршиво. Это не бухло, хотя... Я все размышляю. Это все я, да? Только я. Неужто я все выдумал? Может, уже и до белки допился? Как в «Повелителе мух», когда Саймон решил поболтать со свиной головой и чего только потом от нее не наслушался. Итак, многое не сходится. Начиная с того самого момента, как 1000 лет назад ко мне по пути в школу подкатил зеленый автобус. Там, где мы жили, зеленых автобусов не видывали. Помню, как увидел, что нижний ярус совершенно пуст. Стеклянную перегородку между водителем и пассажирами. Наполовину приспущенную шторку, спинку кресла водителя. Чем больше об этом думаю, тем четче вспоминаю. В кресле никого не было. И все же не успел я сойти, как автобус умчался прочь. Если никакого зеленого автобуса в тот день не было, то как бы я нашел на нем книгу? А если я не находил шестерых на Золотом холме, то и Мистраль ее у меня не забирала, ну и все остальное. Разве не так, Максим? Я что, стал как те поехавшие ушлепки из крыла Д, которые все ночи напролет орали и громыхали чем-то? С ними то же самое случилось? Это из-за воспоминания о каком-то говне, которого на самом деле никогда с ними не случалось. Они перестали различать, что было, а чего не было. Спустя минуту 47 секунд. Надо бы выкинуть эту хуйню из головы. Все было по правде. По-другому и быть не могло. Аудиозапись 116. Дата 19 июня 2019 года. Время 8:58. Качество записи хорошее. Штаны мокрые еще, но на улице хорошо и тепло. Хвоста нет, уверен. Почти 9 часов. Дешифратор. Тайм-код 510229-131151. Надо бы сваливать, но что-то не дает. Знаю, что. Не хочу с ним встречаться. Слишком рано. Нечего ему сказать. Или слишком много чего, но нету слов. Минута на то, чтобы выбить из него дерьмо, а затем... Не знаю. Узнать бы, лежит ли все это время у него под завалами книгами «Страль». Почему бы мне просто не пойти? Или позвонить ему? Телефон-то есть, чего я боюсь. Спустя 12 секунд. А вот чего. Мне надо кое-куда зайти. Лучше туда. Отдам дань уважения. А может, бросить все и вернуться? Извиниться перед Максим, найти новую работу, новую общагу, притвориться, будто ничего не произошло, потому что, по правде говоря, я не знаю. Смотрел на эти страницы прошлой ночью и кое-что разглядел, а утром снова посмотрел, и что бы я там ни нашел, этого уже не было. А если уж и напечатанный текст, такой весь из себя надежный и вечный, можно притянуть за уши, слепить из него что хочешь, подладить куда угодно, то ничего надежного и вечного в мире нет и в помине. Аудиозапись 117. Дата 19 июня 2019 года. Время 9:09. Качество записи хорошее. Не помню, на чем остановился. До сих пор не понимаю, как переслушать записи. Я уже рассказывал, как все кончилось с Нейтаном. В своей оборудованной коморке Нейт показывает мне форум по коду Твайфорд в интернете. «Со временем тайна будоражила людей все больше», — говорит он. «Такова человеческая природа. Когда чего-то не можешь получить, начинаешь верить, что в жизни именно этого тебе и недостает». Вспоминаются слова любезного дяденьки из дома, Эдит Твайфорд. А еще Мэйв и Лайнел, которые идут по следам золотого зайца. И много чего другого. Спустя минуту 6 секунд. Уже говорил, что Энди Харрисон очень любил планировать. Я не про рисование разноцветными ручками на флипчарте. Он никогда ничего не записывал. Меня это устраивало. Когда перед Энди маячил большой куш, он собирал людей из ближнего круга и начинал с нами мучительную подготовку. Мы должны были убедить его, что справимся. Но, по иронии судьбы, при столь тщательном планировании, он всячески сторонился любого риска. Мы могли годами готовиться к делу, на которое так никогда и не шли. Если ему вдруг казалось, что все может нахуй развалиться, он срывал стоп-кран, даже если оставалось всего несколько часов до начала. Зуб даю, мог прямо на полпути развернуться и глазом не моргнуть. Обычно люди стремятся, чтобы уже потраченное время не пропало впустую. Но только не Энди. И я уверен, именно это не раз нас спасало. Итак, мы все жили ради большого куша. Не только потому, что могли потом шиковать несколько месяцев или того больше, но и потому, что это было весело. Вот и все. Весело. И еще радостно потом. От достигнутого результата. Да, да, именно результата. Возьмем наше дело в Белгравии. Мы планировали его целый год. 4 раза прогоняли. Предприняли 2 неудачные попытки и вот, наконец, провернули. После столь долгой подготовки все исполнили как на автомате. 3-й раз как часы. Каждый элемент операции в идеальной гармонии с остальными. Как в балете. Это было прекрасно. И я был частью этого. Кайф еще несколько недель не проходил. Дольше, чем мы тратили деньги. Ну, я во всяком случае. Снял люкс в Савое. Взял в аренду ламбу. Проехался по Вест-Энду с девчонкой. Накупил ей платьев и сумочек. На цены вообще не смотрел. Эксклюзивные рестораны. Каждый раз бутылку шипучки. За часами на Ньюбоун-стрит. За запонками и перстнями. В Хаттон-Гарден. За туфлями ручной работы. В торговый пассаж Берлингтон. Затем в Севил-Роу. Припарковался на двойной желтый, пока меня обмеряли. Портные жужжали вокруг, что выберет сэр, это или то. А потом... мое отражение в этих ихних шмотках. Вот таким бы я стал, если бы с самого начала, когда я был еще мальцом, все пошло как надо. Вот кто я на самом деле. Да, длилось недолго. Спустя 16 секунд. Нейт. Столько всего знает про кот и как чувствовал. Будет полезен в поисках Мистраль. Я уезжаю, а у него глаза на мокром месте. Кот Твайфорд, материя тонкая, говорит он. Чтобы в нем разобраться, требуется недюжинный интеллект. В этом его величие, Стив. Он смущенно улыбается. Ощущаю, как в груди у меня как будто схватывает и сжимает. Необычное чувство. Думаю, это... да? Прощение. Конец транскрипта.